Глава 20. Премьера. Зал замер. Последний аккорд музыки растворился в тишине, и на мгновение воцарилась полная оглушительная тишина. Алиса, стоявшая за кулисами в теневом проеме, сжала ладони в кулаки, впиваясь ногтями в кожу. И тогда тишину взорвал шквал оваций. Зал встал. Не отдельные зрители, поднимающиеся из вежливости, а единый бушующий организм. Гром аплодисментов и крики «Браво!», свистки – все смешалось в едином вихре восторга. Сцена, залитая светом софитов, была усыпана телами павших в финальной сцене. А из этого хаоса медленно поднялась одна фигура – Гамлет в исполнении Костомарова. Он встал, у его ног лежал скинутый в порыве роли плащ. И в этот момент луч света поймал его. Синий бархат, казалось, вобрал в себя все освещение сцены и теперь излучал собственное глубинное свечение. Вышитые звезды мерцали, как живые. Плащ лежал у его ног не просто тряпкой, а монументальным символом, сброшенным бременем, принятой и пережитой судьбой. Костомаров сделал несколько шагов к рампе, и его низкий, звенящий от натуги голос прорвался сквозь овацию. «За друга сердца! За Гамлета!» Это была не игра. В этот момент он и был Гамлетом, отдающим последний долг. Он поклонился, повернул голову за кулису, и его взгляд на секунду встретился с Алисиным. В нем не было знакомой усталости и сна. Там пылал огонь свершившегося чуда. Он кивнул ей почти незаметно, и она поняла. Он благодарил не костюмера, а соавтора. Потом был бесконечный выход на поклоны, море цветов, слезы гримеров и осветителей. Алису хлопали по плечу, обнимали, шептали спасибо, но все это проходило как в тумане. Она видела, как Тихон, стоя в оркестровой яме, смотрел не на сцену, а на нее. Его строгое лицо освещала редкая, почти счастливая улыбка. На банкете, который устроили в фойе, ее нашел Мишка. «Ну что, Муравьева?» – сказал он, подходя с двумя бокалами шампанского. «Ты сегодня сделала для спектакля больше, чем иной режиссер. Этот плащ, он был главным действующим лицом». Мишка, может, и преувеличил, но он, как никто, знал цену этим словам. Они чокнулись. Мишка отпил и, прищурившись, внимательно посмотрел на нее. «Кстати, насчет действующих лиц. Я все вижу». «Что именно?» – насторожилась Алиса, но внутри у нее ёкнуло. «Тихон, он на тебя смотрит так, будто ты не костюмер, а его личная, самая большая театральная тайна. А ты на него будто знаешь все его пароли». Мишка усмехнулся. «Как так быстро вышло-то? Вроде вчера еще ты от всех звонков отбивалась. Я же тебя досконально изучил». Алиса покраснела, но не стала отнекиваться. С Мишкой это было бесполезно. «Не быстро», – честно ответила она. «Просто долго зрело, а случилось вот сейчас». «Ну, смотри», – он подмигнул. «Худрук не подарок, но ты, я смотрю, не с такими справляешься». «Миш, мы же друзья?» «Конечно. Я хотел расширить дружбу, честно тебе признаюсь. Чего уж там. Но, видимо, не в этот раз». «А тебе правда понравилось?» Алиса и так знала, что понравилось, но ей хотелось это услышать еще раз. Что точно понравилось, она не уточняла. То ли плащ, то ли сам спектакль, то ли вообще все. «Мне ты нравишься», – хотел сказать Мишка, но сдержался. «Куда ему до Шахова? Надо реально оценивать свои возможности». На следующее утро газеты и профессиональные порталы вышли с хвалебными рецензиями. Костомаров родил нового Гамлета – интеллектуального, язвительного и бесконечно одинокого. Спектакль «Начало» – это разговор с классиком на языке современного театра. В одной из самых уважаемых театральных колонок отдельный абзац был посвящен работе костюмеров. И особого упоминания заслуживает визуальный ряд. Синий плащ принца датского в исполнении Костомарова – это не просто элемент костюма, а полноценный художественный образ. Он жил, дышал и тяжелел вместе с героем, а в финале сброшенный символизировал окончательную развязку. Браво художникам по костюмам, сумевшим вдохнуть такую мощную вещественную поэзию. Алиса читала это, сидя на кухне в своей квартире, заставленной цветами. На премьере было столько цветов, что Костомаров умолил ее взять несколько букетов, которые она по праву заслужила. Несколько букетов и одну корзину. Белоснежные строгие калы и пальмовые листья. Там был еще конверт, вставленный в цветы, который он не заметил, а Тихон обещал ему передать при встрече. Она смотрела на экран телефона и не могла сдержать улыбки. Рот сам расползался. За ночь на телефоне скопилось 2 поздравлений. Было даже сообщение от Дашки. «Читаю. Ты звезда, хотя всегда ею была». Дверь из спальни скрипнула. Вышел Тихон, босиком, в мятых брюках и с растрепанными волосами. Он подошел, заглянул через ее плечо в экран и, обняв, поцеловал в висок. «Вещественная поэзия», – прочел он хриплым ото сна голосом. «Это про тебя. Ты моя вещественная поэзия». Она рассмеялась и откинулась на его грудь. Премьера осталась позади, триумф случился. Но где-то там, в театре, уже висел на вешалке новый костюм, ждал своей очереди новый спектакль. И ее собственная пьеса, наконец-то обретшая и сюжет, и героя, только начиналась. «Завтракать?» – спросил Тихон. «Я хочу тебя познакомить со своей бабушкой. Мне кажется, вам будет о чем поговорить», – сказала Алиса, открывая холодильник. «Обязательно. Мы опять вместе, Аля. Я счастлив», – прижал ее к себе Тихон. «Я, кажется, придумала одну необычную вещь для нового спектакля». Ее уже невозможно было остановить.